Глава третья. Жуковского, 15. И все же по возвращению в Питер, недели три еще, мысленно твердя Жуковского, 15, Стах не решался туда нагрянуть. Его родная бабушка Дора вполне могла жить себе поживать. Говорят же, что у людей, прошедших лагеря, крепкая закваска. Ей, так он прикинул, могло быть за 80. И вполне вероятно, что мозги у нее на месте. Он по скорой навидался такого старичья с высоким давлением, чуть ли не в диабетической коме, одной ногой в могиле. Они командовали с носилок, как ловчея вдвигать их в машину. В общем, думал, крутил так и сяк, выстраивал диалог, что он скажет, что, предположительно, ответит она. Интересно, думал, обнимут ли они друг друга. Пожалуй, трусил. Да что там, сильно бздел, ощущая внутреннюю дрожь при одной лишь мысли о встрече. С одной стороны, жгучее желание обрести настоящее кровное, родная бабушка все же, не хухры-мухры. С другой стороны, другая сторона всяко-разно торчала из всех его доводов. «С чего ты взял? Бесстыжая твоя рожа!» — спрашивала эта другая сторона. «Что баба Валя, сотни раз подтиравшая твою детскую жопку, тебе не родная?» Или яснее ясного вдруг представлял, если Дора жива и в своем уме, если она еще человек, то как ни крути, он несет ей весть о смерти дочери, и никуда от этого не деться. И для старухи это не новогодний подарок. Но желание узнать, ощутить, заглянуть как-то в другую пьесу, выцыганить из жизни второй шанс. «Да чем тебе первый-то не годится?» Тут же спрашивал себя с издевкой и не знал, что самому себе на это сказать. А чувствовал вот что. Стрелка важного его внутреннего компаса сбилась и мечется, дрожит. Не проходило дня. Да что там? Часа не проходило, чтобы его мысли снова и снова не возвращались к трагедии погибших, посаженных, измордованных и загубленных неизвестных родственников. Кровных, понимаешь ли ты, родственников. Вообще это новое, обрушившееся на него чувство буквально сводило с ума. Ночами он лежал, прислушиваясь к току собственной крови, и ему казалось, что это уже другая кровь, что он превращается в какого-нибудь Вадим Вадимыча или даже Велвела, и отныне судьба его приметывать пальто и платье, и отбегать, и пританцовывать, а даже и не приметывать, все равно пританцовывать. Хотел ли он этого? Готов ли был преобразиться в иное существо? А он точно знал, хочешь не хочешь, придется преобразиться. Так кто он? Бугров? Бугеро, Бугерини? Граевский? Ё-моё! Кто еще свалится на единственную привычную личную его голову? Наконец, в воскресенье отговорился от дежурства, отложил конспекты, с утра побрился, натянул нарядный свитер, брюки, самолично отглаженные на общежитской кухне. За последние месяцы он прикупил кое-чего из шмоток, а Дылде купил настоящую дамскую сумочку из красного кожзаменителя с псевдозолотым замочком. Когда выбирал, подумал: опять цыганское золото. Короче, собрался и пошел. Дом оказался старопетербургским, облезло-монументальным, желто-песочного цвета. Наш славный старый дом. В парадную вели несколько ступеней вниз, истертых до такого состояния, словно пару веков назад они были сотворены из остывающей и не вполне застывшей лавы, впоследствии волнисто закаменевшей и в непогоду скользкой. Стах вошел и чуть не растянулся. Зачаточный лифт, ласточкино гнездо, натруженно сновал вверх-вниз. Складные хлипкие двери-шторки стягивались руками, как полы старенького пальто. Он ошибся и вышел на третьем этаже. Бегом взмыл по ступеням до нужной двери, пробежал глазами по фамилиям звонкам и как толкнули его. Д. Граевская. Нажал. Опять нажал. Выждал пару секунд, притоптывая на коврике, и вновь погрузил палец в серую кнопку. Звонок, черт его, в душу мать! Не работал. Но он и стал нажимать подряд на все кнопки, матерясь сквозь зубы. Наконец, шагов не расслышал, замки стали крякать, цепочки шевелиться, дверь приотворилась. Выглянула бледная остроносая старуха в буреньком фланелевом халате, ноги в теплых тапках, на голове пучок волос, заколот чистоколом шпилек. Он жадно обежал взглядом это лицо, неприязненно равнодушное. Успел ужаснуться, неужели моя? Отбросить это, понестись в мыслях дальше. «Кого вам?» — спросила она. «Мне я хотел бы увидеть Дору», — выдохнул Стах. «Дору?» — подозрительно щурясь, переспросила старуха и обернулась вглубь квартиры, глядя почему-то на пол. «Где-то она тут ползала. Подождите». И пошла вдаль, мимо дверей, под каждой из которых лежал свой коврик или тряпка, тягуче выкрикивая: «Муса! Здесь пришли Дору смотреть!» «Жива, слава богу!» — мелькнула. «Пусть инвалид, пусть на коляске, пусть ползает!» «Из кружка!» — послышался устрашающий какой-то вулканический рык. «Из кружка!» «Вроде нет», — отвечала старуха. «Посторонний какой-то парень». Третья справа дверь отворилась, оттуда выскочил краб. Полусогнутый, сутулый, на кривых ногах, с длинной шеей, мощный. Даже в слабом желтом свете коридорной лампочки видно мощный старик. Когда он приблизился, Стах увидел нечто поразительное. Кожа его дубленного, иссеченного морщинами лица была, как шкура слона, такого же темно-серого цвета. Но голые руки, краб был в майке, пузырились незаурядными мышцами, сплошь покрытыми татуировкой. Стах, уже насмотревшийся в скорой самых разных персонажей и живописнейших алкашей, все-таки был изумлен столь штучным типом. В груди у старика перекатывалось, дребезжало и рокотало мокрота. Старый курильщик. «Ну?» — спросил он, умудрившись и это коротенькое гладкое междометие пророкотать. «Здравствуйте, Муса!» вежливо проговорил Стах. Сразу просек, что расписной старичина уважает воспитанных. Мне бы Дору повидать. В отличие от соседки, старик не удивился и, видимо, не заподозрил в желании постороннего парня ничего крамольного. «Пойдем». Он мотнул головой в сторону двери. Стах двинулся за ним с невероятной скоростью, перебирая варианты и картины предстоящей ему встречи с бабушкой, с родной бабушкой. Родной. Что это значит? Самой родной была покойная баба Валя. Он всегда помнил тепло ее пухлой ладони на своей макушке, и как она купала его маленького, осторожно перекрывая ладонью его ноги, когда подливала в тазик из чайника горячую струю, и как потом голова нежно промокала чистой простыней, увещевая: «Не рыпайся! Красиво стой! А вот жопка еще мокрая! А крантик наш маленький просушить!» Насчет крови там, наследственности генов, он все понимал умом, а кожа, тело, сердце тосковало по мягким рукам бабы Вали. Так что же сейчас? За те несколько мгновений, пока шел по коридору, упершись взглядом в застиранную, колыхавшуюся на спине старика дырчатую майку, он вспомнил разговор с сестрой Светланой на утро после маминых похорон, когда, сильно волнуясь, вывалил ей все про нашу семейную тайну, про вот что, оказывается, мама наша выходит. Вспомнил непроницаемое лицо сестры и то, как на его вопрос, что, мол, со всем этим делать, она ответила: «Забыть и как можно скорее». «Почему?» — спросил он озадаченно. «Потому», — дернулась она, — «что именно Виталику с его допуском эти торжественные преображения совершенно ни к чему. И к Санке с Антоном это нафиг не сдалось, они в Израиль не собираются, так что ты не фанфарь здесь, ага, тоже мне аристократические предки». Он помолчал, выжидая, что еще скажет единоутробная сестрица. Какую весть донесет к нему эта на редкость удаленная родственная связь? Задумчиво наблюдал, как она складывает посуду в раковину, высокая, сутуловатая, слегка лопоухая, когда закладывает за уши тощие пряди, и, в общем, некрасивая, в батю. Почти не слушал, как она рассуждает, упирая на секретность допуска мужа, на интересы детей. 15-летняя дочь наметила поступать в МГИМО, сын мечтал о военно-морской карьере. Подумал вдруг, как неразумно все же распорядилась природа в их случае. Отчего бы не выдать девочке мамины васильковые глаза, мамины изобильные кудри, на черта ему, парню, идиотская роскошь этих зарослей на башке. Все равно всю жизнь стричься под машинку. Он вздохнул и проговорил: «Ну, у меня-то секретов поменьше, так что извини, мне бы хотелось разобраться, откуда, собственно, я взялся и частью чего являюсь». Перед дверью старик посторонился, пропуская его вперед. Стах хватанул губами затхлого коридорного воздуха и вошел. Комната оказалась большой, свободной, в два окна, с тремя или четырьмя предметами мебели: кровать у стенки, стол, нечто вроде комода, и пара стульев, и потому просматривалась насквозь и по всем углам, чем-то напоминая школьную комнату старухи Баобаб. Она была пустой, в смысле без единого живого существа. Стах недоуменно обернулся. «А где?» «Да вон же!» — кивнул ворсистым седым подбородком Муса куда-то в угол, где под стулом стоял небольшой перевернутый тазик. «Дора! Дорочка, лапонька моя!» — ласково прорычал он. «К тебе пришли, мое солнце!» Из бурого тазика выдвинулись четыре чешуйчатых подставки, высунулась змеиная башка, покрытая седоватой коркой, и все сооружение медленно двинулось из-под стула с жестяным цокотом когтистых лап. «Ну что?» — пронеслось в уме. «Рожу ему раскроить? Отзвездить так, чтоб неповадно было над людьми подшучивать?» За месяцы работы в скорой ему пришлось научиться усмирять разных алкашей и окровавленных хулиганов, которые, несмотря на увечья, не давались в руки врачей. Собственно, его обязанностью на скорой было таскать за врачом сумку с лекарствами, делать уколы и ругаться с родственниками больных. Бывало, что и морды бить родственникам, смотря по тому, в каком состоянии они вызвали бригаду и в каком состоянии оказался пострадавший. «Это Дора?» — спросил Стах необычайно кротко, как начинал обычно разбег к дальнейшему мордобою. «Дора! Доронька!» — ласково пел рокотал старикан, склоняясь к огромной черепашине и указательным пальцем поглаживая омерзительную древнюю змеиную голову с полузакрытыми пленчатыми глазами. Черепаху, кажется, действительно звали Дорой. Но не ее же, черт побери, имя было прописано под дверным звонком. «Я, к сожалению, ищу другую Дору», — сдержанно произнес Стах. «Женщину. Старую женщину. Дору Граевскую». Старик резко выпрямился. «А на что она тебе?» — сухо поинтересовался он. Вновь захотелось измордовать этого типа, заставить говорить по-человечески, отвечать на вопросы, предъявить настоящую Дору Граевскую, которую, судя по реакции, он отлично знает. Из последних сил сдерживаясь, Стах проговорил: «Послушайте, Муса, уважаемый, если вы знаете, как мне найти Дору Граевскую, то скажите, пожалуйста, пока я такой вежливый. Я не всегда вежливый, но вы пожилой человек, и мне не хотелось бы конфликта. Дело в том, что я ее внук». Вместо ответа старик довольно жестко взял Стаха за плечо, потянул к окну и молча всмотрелся в его лицо. Помолчал. «Похоже на то», — проговорил медленно. Отпустил плечо парня, ухватил левой клешней стул, подтащил к заднице и тяжело на него опустился. «Значит, Сонечка выжила», — проговорил самому себе. «Сонечка? Мама, да. Она умерла месяц назад, но тогда, вы имеете в виду войну? Да. Тогда она...» «Я имею в виду!» — прорычал старик. «Где она была? Почему не искала мать? Почему до самой смерти Дора мучилась и рыскала, и тосковала, и плакала, и посылала запросы на Соню Граевскую во все города и поселки до последнего дня? Ничего, ни слова, ниоткуда, столько лет! Он трясся так, что слишком большая майка, свободно висящая на засаленных лямках, колыхалась на груди от глубинных взрывов его хриплых воплей. И каждый вопль он припечатывал кулаком по собственному узловатому колену. Стах положил руку на каменное, синее от татуировки плечо старика. «Ее удочерили», — тихо проговорил он. «Сменили фамилию. Она попала в семью очень хороших людей и согрелась. Мало что помнила, кроме скитаний и ужаса. Видимо, боялась. Мне, сыну, открылась в самом конце, перед смертью. Только имя. Послушайте, Муса, я бы хотел кое о чем вас расспросить. Только напомните, пожалуйста, ваше отчество». Задрав щетинистый подбородок, старикан смотрел на гостя долгим пристальным взглядом, неумолимо приближаясь откуда-то издалека, словно сейчас налетит смерчем, завалит обломками, так что уже и не выбраться. «Зови меня Гинзбург», — сказал старик. И комната подалась куда-то вбок, уплывая и крутясь, как та огромная бобина от электрокабеля, что неслась на Сташика в детстве, запущенная хоботом старого морщинистого слона, а навстречу выплыл плечистый оркестрион-гренадер, выкашливая свою коронную, шумел-гудел пожар московский, и где-то совсем близко старуха-бабаб, шумом втянув хлебок своего чифиря, проговорила: «Это зови меня Гинзбург», — подсуетился. Решил, что сие кабацкое развлекалово должно осенять местный интерьер. «Да, зови меня Гинзбург». Он же Муса Алиевич Бакшеев, свирепый зыка, поборовший судьбу.